адмирал и мистер Браун принялись разгружать яхту. Едва они вытащили на берег первую партию груза и собрались идти за второй, адмирал вдруг испустил особенно громкий вопль и принялся пританцовывать на одном месте, тыча пальцем в море. «Уплыла!» — голосил он. «Моя яхта уплыла!» Брауны посмотрели туда, куда он указывал, и с ужасом убедились, что яхта действительно покачивается на волнах, причем довольно далеко от берега. «Чтоб я провалился!» — бушевал адмирал. «Что никто не догадался ее привязать?» Брауны переглянулись. Им так хотелось поскорее попасть на остров, что они предоставили заботу о яхте адмиралу. «Мы думали, вы привяжете», — пояснил мистер Браун. 50 лет я в море!» — не унимался адмирал, стопотом носясь взад-вперед по берегу. «И ни разу еще не терял корабля!» А уж тем более не застревал на необитаемом острове. Ну и экипаж мне достался. Может быть, подать сигнал бедствия или еще что-нибудь такое? Расстроенно предложила миссис Браун. Нечем, буркнул адмирал. Все сигнальные ракеты на борту. И спички тоже. Горестно прибавил мистер Браун. «Так что нам даже костер не развести». Адмирал еще несколько раз пробежался по берегу, бормоча что-то себе под нос. А потом, наконец, остановился и ткнул пальцем в палатку мистера Брауна. «Вон там, где травка, будет мой штаб», — объявил он. «Пойду посижу и спокойно подумаю, как дать этим береговым олухам знать, что мы терпим бедствие. Давайте я вам помогу поставить палатку, мистер Гранди», — вызвался Паддингтон, которому не сиделось на месте. «Спасибо, медведь», — хмуро согласился адмирал. «Только вяжи узлы покрепче, чтобы эта штуковина не рухнула мне на голову с первым же ветерком». Оставив пригорюнившихся Браунов на берегу обсуждать нерадостную перспективу остаться на острове на всю ночь, адмирал подхватил палатку и зашагал вверх по склону, а Паддингтон засеменил следом. Палатка мистера Брауна давно уже вызывала у медвежонка особый интерес. Раза два он натыкался на нее, когда обследовал чердак дома, но видеть ее в развернутом виде ему еще не доводилось. Когда они с адмиралом выбрались на травку, Паддингтон уселся на ближайший обломок скалы и принялся внимательно наблюдать, как адмирал снимает чехол и аккуратно извлекает оттуда плотно скатанный кусок белой парусины, какие-то деревянные палочки и целую связку веревок. Соорудив из деревяшек два опорных столба одинаковой длины, адмирал подсунул их под парусину и ловко поднял все сооружение в воздух. «Я подержу столбы, медведь!» — гаркнул он, заползая внутрь. «А ты крепи растяжки, колышки в мешке!» Паддингтон тут же вскочил с камня. Он понятия не имел, что такое растяжки и зачем нужны колышки в мешке, но ему ужасно хотелось поскорее сделать что-нибудь полезное, поэтому он во всю прыть помчался туда, где остался лежать чехол. Добежав, он заглянул внутрь. «Ура!» Кроме деревянного молотка и каких-то оструганных палочек, там лежала еще и книжка с инструкциями. Паддингтон любил книжки с инструкциями, особенно такие, в которых много картинок, а в этой их оказалось предостаточно. На обложке красовался дяденька, который бодро вбивал деревяшки в землю. И хотя на дяденьке были шорты, а сам он выглядел этаким добродушным толстяком и ни капельки не походил на тощего и сердитого адмирала, Паддингтон сразу понял, что толк с этой книжки будет и немалый. «Куда ты подевался, медведь?» Долетел до него бас адмирала, приглушенный палаткой. «Шевели лапами, думаешь, легко ее держать?» Медвежонок поднял голову и с удивлением обнаружил, что пока он читал, адмирал с палаткой переместились довольно далеко от того места, где они стояли поначалу. Здесь над берегом гулял ветер, и адмиралу, судя по всему, стоило больших усилий держаться на ногах, а палатка над ним надулась, как парус. «Сейчас, мистер Гранди!» — завопил Паддингтон, размахивая молотком. «Иду!» Заглянув еще разок в книжку с инструкцией, он набрал полные лапы колышков и помчался на помощь палатке и адмиралу. Паддингтон любил заколачивать гвозди и несколько минут с огромным удовольствием вгонял в землю колышки и привязывал к ним веревки, туго натягивая, как и учил адмирал. Веревок оказалось очень много, на вид куда больше, чем на картинке, и Паддингтону несколько раз пришлось бегать к чехлу за новыми колышками, так что времени у него ушло куда больше, чем он рассчитывал. А кроме того, адмирал все время понукал его и велел торопиться. Так что Паддингтон все сильнее запутывался, и узлы, которые и вначале-то были далеко не такими тугими и аккуратными, как на картинке, становились все больше и больше, похожи на клочки безнадежно запутанной пряжи. «Разве у нас новая палатка?» Осведомилась миссис Бёрд, которая следила за всем этим с берега. «Нет, все та же, старая», — удивленно ответил мистер Браун. «А почему вы спрашиваете?» «Да что-то она на старую не похожа», — ответствовала миссис Бёрд. «Старая была совсем другой формы. Это какая-то больно уж мешковатая да кособокая». «А ведь верно», — согласился мистер Браун, — «ну и ну». «Вот что», — решила миссис Бёрд, — «пойдемте-ка посмотрим, что там происходит. Надо сказать, мне все это совсем не нравится». Если бы Паддингтон расслышал последние слова, он согласился бы с ними от всей души. Потому что, вколотив, наконец, все колышки и завязав все узлы, он встал, чтобы полюбоваться плодами своих усилий, и с удивлением обнаружил, что адмирал куда-то исчез. Да и палатка вышла, но ни капельки не похожая на ту, которую он видел на картинке. Та была точь-в-точь, как маленький полотняный домик. Имелась даже и дверь, возле которой стоял дяденька в шортах, свежий, как огурчик, с улыбкой на физиономии и махал рукой восхищенным зрителям. Утерев лоб и еще раз оглядев палатку мистера Брауна, Паддингтон вынужден был признать,